Глава 10. Отличное сочетание мародерства и святости. Заявление телеграфного агентства России «Ромей» ТАРР. 8 мая 1918 года. Министерство иностранных дел Имперского единства России «Ромей» вынуждено констатировать, что за последнее время участились случаи недружественных действий со стороны официального Лондона, направленные на подрыв нашего священного единства. Посольство и консульство Великобритании уже давно превратились в центры интриг и координации антигосударственной деятельности, направленной против многих держав и народов мира. Участились случаи контрабанды оружия бандам в различные регионы единства, а также и на территории, которые ИЕРР считает сферой своих исключительных интересов. Многочисленные попытки свержения государственной власти в России, в Ромее и в других странах, подстрекательство к мятежам на Ближнем Востоке, в Малой Азии, в Финляндии, на Кавказе и в Туркестане, контрабанда оружия, попытки вбить клин между союзниками по Антанте, требования пересмотра признанных международным сообществом границ – все это не может быть воспринято иначе, как недружественные действия со стороны дружественной, казалось бы, державы. Посол Великобритании многократно вызывался в МИД ИЕРР для дачи пояснений, хотя, чтя свой союзнический долг и уважая статус партнеров по сердечному согласию, наше священное единство в условиях Великой войны старалось не выносить ссор из избы и не переводить возникающие разногласия между союзниками в публичную плоскость. Однако события минувших дней свидетельствуют о том, что эта политика себя не оправдала. Правительство Великобритании сознательно избрало курс на резкое обострение отношений, пустив в ход многочисленные провокации, принимая откровенно недружественные решения и выдвигая заведомо абсурдные требования. Итак, хроника возникшего международного кризиса. 4 мая сего 1918 года. В рамках договора о координации усилий в сфере обороны между ИЕРР и Римской империей самолеты ВВС Единства, осуществляя патрулирование воздушного пространства Киликии, перехватили дирижабль без опознавательных знаков, направлявшийся в сторону мятежной османской провинции Карамания. Благодаря умелым действиям пилотов ВВС Единства дирижабль-нарушитель был выдворен из воздушного пространства Римской империи и ушел обратно в сторону британского Кипра. Это не первый случай применения на данном направлении воздушных средств для контрабанды оружия и снабжения банд кемалистов. 5 мая. Над османской провинцией Карамания бандами кемалистов был сбит наблюдательный самолет ВВС Единства, который осуществлял мониторинговый полет, согласованный с генштабом ВС Османской империи, оговоренный в рамках договора о дружбе и границах и договора об открытом небе между ИЕРР и Османской империей. Наш пилот погиб. Нет никаких сомнений в том, что обстрел самолета Единства не мог произойти без прямого подстрекательства из Лондона и был осуществлен зенитными пулеметами, поставленными из Великобритании. Нельзя также исключать и даже с весьма большой вероятностью можно допускать, что самолет Единства был сбит непосредственно воюющими в бандах Кемали британскими военными ввиду очевидности острой нехватки технически образованных специалистов среди бандитов, угонщиков скота и прочих разбойников с большой дороги. В ответ на гибель нашего пилота ВВС Единства нанесли мощный бомбово-штурмовой удар по бандам кемалистов. ИЕРР заранее решительно отметает любые обвинения со стороны Великобритании по поводу возможной гибели мирных британских подданных во время этой операции и полностью возлагает ответственность за это на официальный Лондон и на правительство Чемберлена. Оставляем за собой право и впредь наносить удары возмездий в ответ на любой выпад против империи Единства и дружественных нам держав. 6 мая. 1. В небе над Римской Киликией самолетами ВВС Единства был перехвачен дирижабль, направлявшийся со стороны, охваченной мятежом османской провинции Карамания, в сторону британского острова Кипр. Действуя в соответствии с установленным порядком и видя опознавательные знаки Royal Air Force Соединенного Королевства, командир эскадрильи капитан Мачевариани по радио известил британский дирижабль о том, что воздушное пространство Киликии закрыто для полетов, после чего потребовал сменить курс и направиться на римскую авиабазу Анамур для выяснения обстоятельств. В ответ на законные требования воздушного патруля британский дирижабль HMA номер 9 открыл огонь из всех пулеметов по самолетам ВВС Единства и попытался уйти в сторону открытого моря. В сложившихся условиях, а также обоснованно подозревая намерение скрыть контрабандные поставки оружия боевикам-кемалистам, капитан Мачевариани отдал приказ открыть предупредительный огонь по нарушителю, имея целью принудить последнего проследовать на указанную базу для досмотра. В результате завязавшейся перестрелки, которая вылилась во встречный воздушный бой, Умелыми действиями пилотов-истребителей единства дирижабль-нарушитель был сбит и рухнул в 7 километрах восточнее города Анамур. Все находившиеся на борту дирижабля погибли. При осмотре места падения среди обломков дирижабля было найдено значительное количество оружия, включая тяжелое. Второе. Поступило сообщение о том, что соединение кораблей британского флота вышло из гавани на Кипре и выдвинулось к берегам Ромейской Ликии и Римской Киликии. 7 мая. Первое. Две эскадры флота Великобритании покинули свои базы на Мальте и в Александрии, направившись к Дарданеллам и Хайфе соответственно. Второе. Эскадры из состава Гранд-флита, насчитывающие не менее 15 линкоров, включая супер-дредноуты типа Queen Elizabeth, прошла пролив Большой Бельт в территориальных водах Дании и вошла в Балтийское море, крейсируя в настоящий момент в виду шведского острова Готланд, создавая своими действиями угрозу суверенитету Швеции и всему международному торговому судоходству на Балтике. Третье. Премьер-министр Великобритании Джозеф Остин Чемберлен сделал заявление о том, что с окончанием Великой войны Союз Антанты исчерпал свои задачи и фактически перестал существовать в качестве геополитической реальности. По состоянию на сегодня, 8 мая, британские боевые корабли на исходной для нанесения удара позиции и крейсируют в настоящее время у берегов римских Хайфа и Киликии ввиду шведского острова Готланд в непосредственной близости от Ромейской Ликии, а также присутствуют в прилегающих к Дарданеллам водах Эгейского моря, создавая тем самым угрозу международному торговому судоходству в Средиземном и Балтийском морях, что не может не вызывать реакцию всего международного сообщества, обеспокоенного британскими действиями, объявленным ультиматумом и, как следствие, угрозой начала новой большой войны в Европе. Ультиматум правительству Великобритании. 8 мая Великобритания озвучила свои абсурдные требования признать факт необоснованной атаки на, в кавычках, дипломатический дирижабль, принести официальные извинения за законные действия доблестных защитников единства, показательно наказать виновных в обороне своего воздушного пространства от чужого вторжения, выплатить указанную Лондоном сумму контрибуции, ликвидировать базы Новоримского союза в Хайфе и Газе, вывести все тяжелые морские, а также воздушные силы за линию Тартус-Хомс, лишить державы Новоримского союза суверенного права размещать свои войска в Восточном Средиземноморье без согласия Великобритании, а также другие аналогичные по абсурдности требования. Главными же требованиями этого гнусного ультиматума стали: первое. Новоримский союз, продолжатель славного духа великого Пакс Романа эт Хеллас, не должен быть создан. Второе. Единством и Римом должны быть признаны свобода и независимость Турции. Третье. Должна быть создана международная конференция, которая определит и подтвердит новые границы в Малой Азии и на Ближнем Востоке. В частности, должен быть решен международный статус Иерусалима, Иудеи и Палестины, а также определены новые очертания границ Турции и вопрос ее выхода к открытому морю. На принятие этого ультиматума нам дано 48 часов. В качестве весомых аргументов, очевидно, был отправлен к нашим берегам британский флот. Его императорское всесвятейшество и величие, государь-император имперского единства России Рамей Михаил Александрович, с гневом отверг этот позорный ультиматум. Тарр уполномочен заявить. Первое. Обвинение со стороны официального Лондона в адрес ВВС Империи Единства о неспровоцированном нападении на дипломатический дирижабль с правительственной делегацией Великобритании, которая якобы возвращалась с дипломатической миссии, являются голословными и не подтверждаются реальными фактами. Со стороны официального Лондона никаких запросов на пролет означенного дирижабля, а также уведомлений об его дипломатическом статусе в соответствующие органы Римской империи не поступало, равно как и МИДу Османской империи об этой дипломатической миссии ничего не известно. Таким образом, у сил, подчиненных Объединенному штабу сил ИЕРР и Рима, были все основания считать означенный дирижабль нарушителем суверенного воздушного пространства и требовать его приземления на авиабазе Анамур для проведения законного досмотра и разбирательства. Открытие огня в ответ на законные требования воздушного патруля ВВС Единства немедленно переводило дирижабль из статуса нарушитель в статус враждебный объект со всеми вытекающими отсюда последствиями, прискорбными для его экипажа. Если это была, как утверждает официальный Лондон, дипломатическая миссия, и дирижабль не вез ничего предосудительного, то почему его командир и те, кто за ним стоял, так панически боялись досмотра и разбирательства? Настолько боялись, что бросились в самоубийственную атаку, прекрасно понимая, что уйти от эскадрильи истребителей им, вероятнее всего, не удастся. Даст ли Foreign Office правдоподобный ответ на эти вопросы, прежде чем продолжать обвинять ВВС Единства в неспровоцированной атаке на дипломатический дирижабль? Второе. Командование высоко оценило решительность капитана Мачевариани и выучку экипажа эскадрильи. Летчики представлены государственным наградам, а Михаил Мачевариани досрочно произведен в чин подполковника. Третье. Следствие относительно участия официального Лондона в этой гнусной провокации продолжается и будет доведено до логического завершения. Имена виновных и подстрекателей будут названы. Четвертое. Признание официальным Лондоном захваченной бандами кемалистов османской провинции Карамания в качестве независимого и суверенного турецкого государства, а самого, лишенного всех чинов и наград и объявленного султаном Мехмедом V изменником и вероотступником, бывшего генерала Мустафу Кемаля, главой правительства независимой Турции, является грубой провокацией и ничем не оправданным вмешательством Великобритании во внутренние дела суверенной Османской империи. Пятое. Публичное заявление главаря карманийских боевиков Мустафы Кемали о том, что целью их так называемой борьбы является восстановление Турции в границах Османской империи по состоянию на 1914 год, не оставляют никаких сомнений в том, что деятельность банд кемалистов создает угрозу самому существованию Ромейской империи, а значит, признание официальным Лондоном независимой Турции как преемника Османской империи является недружественным актом в отношении имперского единства России и Ромеи. Официальная Ливадия не оставит этот факт без соразмерного решительного ответа. Шестое. Имеющие место многочисленные случаи контрабандных поставок оружия бандам кемалистов воздушными судами со стороны Британского Кипра будут самым решительным образом пресекаться силами Новоримского союза. Воздушное пространство Римской Киликии закрыто для полетов, и наши ВВС принимают и будут принимать все меры для обеспечения выполнения этого режима вне зависимости от опознавательных знаков на борту нарушителя. Всякое воздушное судно, оказавшееся в закрытой для полетов зоне и отказавшееся от посадки и законного досмотра, будет считаться враждебным и подлежать немедленному уничтожению. Седьмое. Официальный Лондон слишком много уделяет внимания делам, которые его никак не касаются. Меж тем, сама Британская империя давно трещит по швам от собственных проблем. Индия, Ирландия, Кипр, Египет, Мальта, Гибралтар. Список колоний и оккупированных территорий, которые охвачены освободительной борьбой местных народов, можно продолжать долго. Обратите свои взоры на собственный дом, господа. Пока не поздно. Из сообщения информационного агентства Proper News, 8 мая 1918 года. Корреспонденты нашего агентства смогли побывать в Константинопольском порту Золотые Ворота, куда с государственным визитом прибыл король эллинов Константин I. Фотографии и первые материалы, касающиеся встречи двух монархов, готовятся к выпуску и вскоре появятся на новостной ленте Proper News. Нашим корреспондентам также удалось взять короткий комментарий у императора Единства Михаила относительно предъявленного Лондоном ультиматума. Император Михаил бросил на ходу, цитата, «Каждый русский человек может уверенно назвать тот короткий и емкий адрес, куда следует идти авторам подобных ультиматумов. Психиатр ждет тех, кто этот ультиматум придумал. Больше мне тут добавить нечего, кроме того, что наш ответ будет соразмерным». Очевидно, подданные царя Михаила согласны с этим утверждением. Как мы уже сообщали, в крупнейших городах России и Ромеи проходят массовые демонстрации протеста против этого ультиматума. В Москве, Петрограде, Константинополе и в столичной Ливадии полиции пришлось применить силу для сдерживания разъяренной толпы, в которой выкрикивались требования сжечь дипломатическую миссию Великобритании. К счастью, властям пока удается предотвратить усложнение отношений между Ливадией и Лондоном, что также могло осложнить проведение мероприятий, посвященных международному празднованию юбилея столицы Ромеи. Уже известно, что на 11 мая намечено большое количество праздничных мероприятий, а также многочисленные визиты высоких иностранных гостей. Первыми прибыли монархи Болгарии, Румынии и Сербии. Сегодня город встречал короля эллинов Константина I. Позднее сегодня ожидается прибытие рейхсканцлера Германской империи принца Максимилиана Баденского. Ближе к дате празднования ожидаются визиты других европейских монархов, включая императора Римской империи Виктора Эммануила, императора Франции Генриха VI, а также прибытие вице-президента США Маршалла. Как видим, ультиматум Великобритании пока не заставил европейских и мировых лидеров отказаться от запланированного визита вежливости в Константинополь. Более того, насколько известно нашему агентству из неофициальных источников, визиты вице-президента США Маршалла и рейхсканцлера Германской империи принца Максимилиана Баденского изначально не были запланированы. В дни торжеств планируется подписание ряда межгосударственных договоров и экономических соглашений. Но главным, как сообщается, будет подписание в специально построенном павильоне аэропорта «Новый Рим» договора о межгосударственном, военном, экономическом и политическом союзе держав региона. Точный список стран-участниц пока держится в секрете, но авторитетные аналитики предполагают, что помимо ИЕРР и Рима к договору присоединятся как минимум Черногория и Болгария. Не исключено также участие Греции, Сербии и Румынии. В пользу этих выводов говорит сегодняшний визит короля Эллина в Константинополь и ожидающееся подписание большого торгового договора между двумя странами. Что касается Болгарии и Греции, то выводы можно сделать на основании подписания договора между Болгарией, Румынией и Единством о поставках больших объемов аграрной продукции и сырья этих стран в Ромею и Россию, а также о взаимной торговле промышленными товарами. Кроме того, ожидается подписание договора между Единством, Болгарией и Румынией относительно строительства в этом регионе участка железной дороги с русской шириной колеи. Как сообщается, новая двухколейная магистраль будет проложена по маршруту Кишинев-Галац-Констанца-Варна, Бургас-Миди-Константинополь и будет призвана создать транспортный и пассажирский коридор между Россией и Ромеей протяженностью свыше 600 километров. Напомним также нашим читателям, что международный аэропорт «Новый Рим» будет официально открыт 11 мая сего года, в день города Константинополя, который будет праздновать юбилей, свое 2600-летие со дня основания, а также 1587-летие со дня переноса Константином Великим столицы Единой, тогда еще Римской империи, в Константинополь. Империя Единства. Ромея, Константинополь, Малый Императорский дворец, Дворцовый парк, 8 мая 1918 года. Прекрасный парк. Да, и хотя основная в этом заслуга принадлежит османским султанам, но и моя сестра Ольга Александровна за последние полгода сделала тут очень и очень многое. Хотя, признаюсь, сам дворец совсем не в моем вкусе, но парк весьма недурен. Король Греции кивнул, соглашаясь. Мы помолчали, прохаживаясь по парковым дорожкам среди живописных лужаек, подстриженных кустов и изящных статуй. Беседки, скамейки, мостики через ручейки и небольшие заводи. Пруды, каналы и украшенные диким камнем берега. Экзотические растения и прочие птички. Лепота. Хорошо жили султаны. Каково сейчас Мехмеду V сидеть в своем новом дворце в Анкаре? Вспоминает, небось, ностальгирует. Как прошло плавание? Константин I кивнул. Хорошо, благодарю вас. Погода была отличной, переход не вызвал никаких хлопот. Британцы никак не проявили себя. Практически нет. Наши корабли прошли мимо их эскадры, подняли приветственные сигналы, обменялись знаками вежливости и разошлись. Могу себе только представить, как скрипели зубами британцы, вынужденно пропуская к Дарданеллам пусть небольшую, но все-таки эскадру, идущую в Константинополь с официальным визитом. Представляю также возбуждение греков относительно того, что спустя почти 500 лет их военные корабли вновь вернулись в Константинополь. Пусть город и не вернулся в состав Греции, но открывшийся с подписанием договора о передаче Фанара под юрисдикцию короля Эллина в перспективы кружили голову не хуже чарки доброго греческого вина. Константин I даже выпросил у меня разрешение для своих кораблей бросить якорь прямо напротив Дворца Единства. Я разрешил. Подумаешь, пусть пофоткаются на радостях. Селфи – дело святое. Тем более, что бросившие якорь в виду дворца линкор «Лемнос» и броненосный крейсер «Георгиус Аверов» были прекрасно видны из окон посольства Великобритании, о чем, вне всяких сомнений, уже извещен Чемберлен. Ха-ха, то ли еще будет, ребята, вы еще увидите небо в алмазах. Сам же я предпочел пока из Дворца Единства съехать. В избежание. Времена нынче стали больно беспокойными. Да и парк тут очень хорош, этого у него не отнять. Хотя, признаюсь, прогулки в намордниках еще то удовольствие. Но тут ничего не попишешь. Медицинские маски на морде лица, пионерская дистанция, так чтобы собеседники не могли дотянуться до вытянутой руки своего визави. Прогулки на свежем воздухе вместо замкнутых помещений и прочие приметы пандемии американки. 3 раза в день всем нам измеряли температуру, и нас поголовно осматривали доктора, не говоря уже о том, что совместные протокольные фотографии теперь выглядели, мягко говоря, странновато. Мировые лидеры стояли на приличном расстоянии друг от друга. Все в масках. В общем, фантасмагория налицо. Или на лицах. Это у нас пока тихо более-менее, а вот Европе и США сейчас не позавидуешь. Но фантасмагория фантасмагория, а государственные дела не могут быть остановлены в угоду какому-то вирусу, дай бог нам всем здоровья. Так что хочешь или не хочешь, но конференции и прочие саммиты проводить надо. Знаком ли вам текст ультиматума Великобритании и текст нашего ответа на него? Константин кивнул. «Да, конечно. Ваше мнение?» Мой царственный собеседник пожал плечами. «Откровенно говоря, Михаил, я не очень понимаю, зачем британцы в эту ситуацию влезли. Нет, понятно, внутриполитическая ситуация, выборы и все такое прочее, но зачем? Я не вижу глубокой стратегии. С одной стороны, на Грецию весьма серьезно давят из Лондона, делая все, чтобы мы не сблизились с Единством и Римом. Но с другой стороны, нас фактически толкают в спину. Признание Кемали и Турции создает для нашей Ионии весьма опасную ситуацию, и мы, хотим того или нет, в сложившихся обстоятельствах просто обречены на союз с Римом и Единством. А вы хотите или нет?» «Тут нет однозначного ответа, Михаил. Это вопрос выживания. Эллада пусть и древнее, но весьма молодое государство, полное юношеских устремлений и противоречий. Последствия национального раскола еще не преодолены. Тот факт, что бывший премьер Венизелос находится в эмиграции, совершенно не означает, что его сторонников нет в Греции. Они есть, и их много, причем часто на самых высоких должностях в иерархии государства. И я благодарен вам, Михаил, за то щедрое предложение, которое вы сделали всей Элладе, предложив передать Греции район Фанар. Это очень и очень щедрое предложение. Щедрое, исторически правильное и своевременное. Подписание договора об этом самым серьезным образом снимет напряженность в греческом обществе, которое, как часто это бывает с молодыми и горячими нациями, жаждет самоутверждения и величия и очень болезненно воспринимает любое национальное унижение, пусть даже и мнимое. Передача Греции района Фанар и провозглашение на его базе нового греческого города Константинополь-Иллинский снимет большинство вопросов и даже наоборот даст новый толчок росту самосознания моего народа. А что касаемо провозглашения Иллинской империи? Константин усмехнулся. Ну, тут даже самые упрямые скептики будут вынуждены согласиться с тем, что это действительно реальный большой шаг к утверждению Иллинского величия. А концепция объединенного новым Pax Romana et Hellas вообще сильно сыграет на национальной гордости моих подданных. Другое дело, что найдутся недовольные скептики, которым это все покажется слишком мало, и один квадратный километр Константинополя будет с их точки зрения банальной подачкой, которая совершенно не стоит украденного, всего Константинополя и всей греческой Ромеи. Поднимаю с земли прутик и делаю пару рубящих воздух движений. Но это дело поправимое. Всем таким умникам можно порекомендовать взять в руки винтовку и отправиться на фронт. Им никто не мешал это сделать во время Великой войны и тем самым отбить Константинополь и всю Ромею у турок, вернув их Греции. Им никто не мешает сделать это и сейчас, благо Османии и Карамании просто напрашиваются на военный разгром. Если ваши сорвиголовы хотят разгромить Кемаля, то я не буду возражать против присоединения этой провинции к Эллинской империи. Король покачал головой. Ну, чаще всего эти горлопаны отнюдь не стремятся на фронт. Разумеется, там стреляют и могут даже убить ненароком. Но мы можем предложить вашим горлопанам и всем грекам другую цель. Кипр вполне может стать новой национальной идеей на современном этапе. Заставить британцев вернуть грекам легендарный Кипр, что может быть более достойным желанием. Тем более, что вероятнее всего воевать с британцами за Кипр не придется. Если они его когда-нибудь и оставят, то отнюдь не в ходе войны. Так что ваши диванные патриоты могут активно включиться в процесс освобождения Кипра, ничем при этом не рискуя. Мой эллинский собрат вновь усмехнулся. Да, согласен, Кипр мог бы стать жемчужиной короны Эллинской империи. На этой теме можно долго играть в патриотизм, не вставая с дивана. Вот, умный человек, хоть и король. Киваю. Но вот и я об этом, и вряд ли за него придется всерьез воевать. Британцы сделали ошибку, ввязавшись в авантюру с Кемалем и наделав массу глупостей с ультиматумами и прочими телодвижениями флотом. Мировое европейское общественное мнение сейчас против них. Никто не хочет повторения Великой войны. Наоборот, мы видим, что сама Британская империя трещит по всем швам. Индия, Ирландия и Египет бурлят. Если волнения начнутся на Кипре, то британцам будет непросто успокоить ситуацию без применения силы. А применение оружия однозначно вызовет общественное возмущение во многих странах, и в первую очередь в Греции. А Кипр можно вернуть эллинам, только взорвав там ситуацию изнутри. Константин скривился, словно от зубной боли. Увы, нынешние греки отнюдь не ирландцы, тем более не легендарные спартанцы. Желающих идти под пули на Кипре не так много. А если в поддержку референдума на Кипре выступит международное сообщество и флот Новоримского союза? Британский флот, конечно, огромен, но не бесконечен. На все театры военных действий его однозначно не хватит. Лично я считаю тему Кипра весьма перспективной и готов Элладу в этом вопросе всемерно поддержать и словом, и делом. Что ж, благодарю, Михаил. Я ценю ваше предложение. Я обдумаю это. Киваю. Прекрасно. Когда вы намерены короноваться и провозгласить Эллинскую империю? Как можно скорее. К сожалению, мои позиции достаточно зыбки, чтобы откладывать этот вопрос надолго. А вот императорская корона будет только моей, так что это очень весомый аргумент в пользу легитимности моей власти и моих прав на трон. Где-то я это уже слышал. Или говорил? Разумно. Так когда? Думаю, что уже послезавтра. Удивленно поднимаю бровь. Послезавтра? Мне нужно распорядиться относительно подготовки Святой Софии к церемонии. Константин покачал головой. Нет-нет, Святая София не нужна. Как бы то ни было, это сейчас не греческий храм, и могут пойти разговоры вокруг того, что я, мол, короновался в чужом храме, а это будет нехорошо. Ну, может быть. Да почти наверняка так и будет. Поэтому, подумав, я выбрал храм Марии Монгольской, церковь Богоматери Панагиотиссы. Да, он маленький, но у меня и не так много свиты здесь. Зато это единственный православный храм Константинополя, который никогда не был обращен в мечеть. И единственный храм, в котором всегда совершалась божественная литургия греческого обряда. И к тому же это место было последним оплотом прежней Ромеи. Местом, где греки сражались до последнего, отбивая атаки осман в уже павшем городе. Не зря стены церкви выкрашены в красный цвет. Цвет памяти о последнем яростном сопротивлении завоеванию, о сотнях и тысячах погибших у стен этого храма. Даже османы не решились его обратить в ислам, именуя кровавой церковью. Мне кажется, что коронация там станет символом возрождения Греции и восстановления Эллинской империи. Я еще раз хмыкнул. Ну что ж, разумно. Как всегда, когда есть возможность сыграть на чувствах толпы, делая при этом свой гешефт. Например, укрепляя свою личную власть. Да, соглашусь, это действительно станет мощным символом и краеугольным камнем нового возрождения Лады. Константин склонил голову. Да. Он был весьма доволен собой. Впрочем, почему ему не быть таковым? Итак, вы приняли окончательное решение относительно полноправного и полноценного участия в Новоримском союзе, а также в разработке и эксплуатации совместного идейного фундамента в виде нового ПАКС Романа Эд Хеллас. Да, проанализировав предложение, я считаю его полезным для моей державы. Греция становится еще одним камнем в крепостной стене нашей общей обороны. Но я вновь хочу подчеркнуть, наша главная цель сейчас – получить обратно Кипр. И в этом контексте мы весьма рассчитываем на помощь и поддержку Новоримского союза. Ловко он мою идею обратил в свою. Еще тот деляга. Подметки на ходу отрежет. Степенно киваю. Безусловно, это святая цель. Особенно в контексте того, что нам самим этот британский гнойник посреди Восточного Средиземноморья даром не нужен. А когда Кипр станет греческим, мы всегда сможем устроить себе там парочку военных баз. Впрочем, Кипр не единственная наша главная боль. Своего освобождения от британского гнета ждет и Египет. Тут гул моторов привлек наше внимание, и мы синхронно подняли голову, всматриваясь ввысь. В небе над Константинополем плыла, в окружении почетного караула из истребителей единства, огромная сигара Цепелина с гербом Второго рейха на борту. Дирижабль и его эскорт были видны всему городу, включая посольский квартал. Империя Единства, Ромея, Константинополь, Международный аэропорт Новый Рим, 8 мая 1918 года. Огромная сигара Цепелина плыла в небе, приближаясь к Новому Риму. Да, германцы знают толк в эффектных постановках, этого у них не отнять. До царственного брата и графа Суворина им, конечно же, далеко, но на своем уровне они весьма и весьма изобретательны, особенно в части сумрачного тевтонского юмора. Ольга внутренне усмехнулась. Прислать в качестве транспорта дипломатической миссии дирижабль, который неоднократно бомбил Лондон, это, знаете ли, весьма тонкий юмор, особенно в складывающейся международной обстановке. Так что можно не сомневаться, что в британском посольстве сейчас смеются над этой шуткой. Или почти. Почти смеются над почти шуткой. А ведь никто не мешал принцу Максимилиану использовать для перелета что-то более нейтральное и значительно более комфортабельное. Те же Берлин, Гамбург и Мюнхен из числа пассажирских лайнеров Германского общества воздушных перевозок. В конце концов, регулярный рейс этих дирижаблей из Берлина в Москву, Константинополь и Рим начнутся только со следующей недели. Но германским стратегам-юмористам, видимо, виднее. Намек для Лондона был весьма красноречивым. Или, как сказал бы брат в такой ситуации, посыл в Лондон. Что ж, швартовка завершена, канаты тянут дирижабль вниз, пора и ей выходить на сцену. Местоблюстительница и канцлер Ромеи встречала прибывшего с официальным визитом рейхсканцлера Германской империи. Пасьянс начал складываться.